Глава 33. Я отшатнулся от брызнувшей крови. Ольга выпрямилась, убирая нож. «Он больше не нужен», – спокойно сказала она, глядя мне в глаза. Аня наблюдала за происходящим с бесстрастным лицом. Но я видел, как ее пальцы сжали рукоять ножа чуть сильнее. «Мы могли бы взять его с собой», – возразил я, чувствуя, как внутри все закипает. «Ну зачем эта жестокость, а?» «Зачем?» – пожала плечами Ольга. «Он предатель и обуза. Нельзя оставлять врагов за спиной». Я вздохнул, покачав головой. «Орк, ты слишком мягок». Ее голос был ироничным, но в глазах читала серьезность. «Это прекрасное качество. Я очень хочу, чтобы ты его сохранил себе. Но оно может стоить тебе жизни. К тому же сейчас нам нужна твоя сила, а не моральные терзания. Соберись». Я стиснул зубы, пытаясь усмирить гнев. «Ты права», – наконец смог выдавить из себя я. Она приблизилась. Ее лицо оказалось рядом с моим. «Я понимаю, как это все выглядит», – мягко сказала она. «Но выбора действительно нет. Если бы была возможность сохранить ему жизнь, я с радостью отвезла бы его в Академию, на суд Хёгни, но…» Ее рука коснулась моей щеки, и на мгновение в ее глазах мелькнула тень неподдельного сожаления. Аня нарочито громко кашлянула, прерывая момент. «Нам нужно двигаться дальше», – напомнила она, глядя куда-то в сторону. Я кивнул. «Да, поищу топливо для нашего драндулета». Мы вышли из хижины на свежий воздух. Светило уже клонилось к закату, окрашивая небо в кроваво-красные тона. Лес вокруг нас был тихим, но эта тишина казалась зловещей. Весь путь обратно к БМП я слушал, как Ольга и Аня продолжают прерванный диалог о косметике. Я ускорил шаги, и возле нашего пепелаца оказался намного раньше своих спутниц. Подойдя к БМП, проверил бак. Запасы были почти на нуле. Естественно, что управляться с четырьмя трофейными канистрами соляркой пришлось мне. Но я даже был рад этому. Настроение после допроса Кназа и его убийства рухнуло. Говорить ни с кем не хотелось. Нет, я понимал мотивы Ольги, как никто. Но все равно был рад возможности побыть одному и помолчать хотя бы несколько минут. Когда до БМП дошли женщины, Аня без лишних слов присоединилась ко мне, помогая переливать топливо. Ее лицо было сосредоточенным, глаза скрывали эмоции. «Ты в порядке?» – тихо спросила она, украдкой взглянув на меня. Я задумался на мгновение, затем вздохнул. «Не знаю. Сложно. Все это. Не нравится мне вся эта заваривающаяся кровавая каша. Но нормально. Вроде бы. Не переживай». «Понимаю», – она попыталась улыбнуться. «Все закончится, когда мы найдем Ариану и вернем слезу солнца, верно?» Я кивнул и, криво усмехнувшись, ответил ей. «Спасибо, Ань». Естественно, я не испытывал облегчения от поддержки. Было стойкое впечатление, да и не впечатление даже, предчувствие, что ничего не завершится с обнаружением Марианы артефакта, а только еще гуще заварится. Ольга тактично стояла чуть в стороне, чтобы дать нам поговорить, и просматривала карту на планшете. Ее лицо было бесстрастным, словно произошедшее внутри хижины, не имело ровным счетом никакого значения. Поразительное хладнокровие и выдержка. Или жестокосердие? Ответ на этот вопрос я знать не хотел. «Думаю, что следующая точка в нашем маршруте – Мёльба», – объявила графиня, когда мы подошли к ней. «Если поспешим, можем добраться туда до наступления ночи следующего дня». «Я бы поостерёгся двигаться ночью», – решительно сказал я, закрывая бак. «Да, места здесь глухие. У нас бортового вооружения, как у дураков фантиков, но…» Ольга так внимательно и серьезно на меня посмотрела, что я из-за этого осекся. «Нет-нет, продолжай», – попросила она вполне мирно. «Места, говорю, глухие тут. Но это значит только то, что трейсеры их чистят от случая к случаю. Можем нарваться. Я предлагаю ночевать здесь. Поутру двинемся дальше». «Чем ночью займемся? Я так-то и могу покараулить снаружи», – нервно хихикнула Аня. Настал мой черед смерить взглядом девочку. «Что?» – непонимающе спросила она. «Примешь краснуху. Мы с Ольгой Анваровной проследим, чтобы все нормально прошло. Нам нужно, чтобы твой дар был на максимуме возможностей». Графиня кивнула, словно решив что-то для себя. «Тебе тоже не помешает принять краснуху», – ставила она. «Особенно сейчас, когда у тебя резерв даров объединился в один. Это выглядит очень перспективной гранью». Настал мой черед согласно кивать. И вдруг в голове мелькнула мысль, отбросить которую я не смог, словно чуйка предупредила, что это важно. «Оль, заодно, может, расскажешь нам поподробнее про этот центральный кластер и сердце пекла?» – спросил я. «Да», – поддержала меня Анютка. «Раз это не мифическое место, то Килдинги не зря так туда стремятся, да?» «Не зря», – неожиданно просто ответила Ольга. «Это место реально существует. и там действительно можно стать практически богом. Не настоящим, конечно, но дары там можно за короткое время прокачать так, что для таких, как мы, это действительно будет выглядеть божественной силой». «Откуда ты знаешь, что это место реально?» «Все просто. Мой крестный был там», – без обиняков пояснила графиня. «И стал богом?» Глаза Анютки загорелись. «Я не советую тебе проходить его путь», – усмехнулась Анваровна. «Он стал настолько силен, что может влиять даже на сам улей. А это, как ты понимаешь, очень опасно. Именно поэтому мы тут разгребаемся с килдингами самостоятельно. Поэтому я отказалась посетить центральный кластер, когда крестный мне это предложил». «Да уж», – вздохнул я. «Теперь я понимаю, почему килдингов надо уничтожить. Слеза солнца поможет им попасть на центральный». «Может», – кивнула Ольга. «И нам нельзя этого допустить». «А если мы не успеем?» – задала вопрос Анютка. «Тогда все? Иначе как через портал на центральный не попасть?» «Попасть можно, с помощью нодиевых артефактов вроде меча орка». Графиня, похоже, решила ничего от нас не скрывать. Это было странно. «Но попробуй представить, сколько времени у нас уйдет на то, чтобы добраться до пекла. И каково будет там посреди постоянных перезагрузок и бесконечных толп зараженных, которые надо миновать, прежде чем доберемся до черноты, окружающей центральной». «Да уж», – задумчиво выдохнула Анютка. «Значит, Мариану нам надо взять во что бы то ни стало». «Да», – снова кивнула Ольга. «Во что бы то ни стало. И любой ценой». Ранним утром мы заняли свои места в БМП. Я за рулем, Ольга рядом. Аня пристроилась на заднем сиденье, держа наготове оружие. Двигатель заревел, мы тронулись с места. Машина уверенно прокладывала путь по неровной земле, увозя нас все дальше от хижины и оставшегося в ней тела Кназа. Дорога становилась все более извилистой. Деревья смыкались над нами, образуя темный туннель. Тени удлинялись, и казалось, что из-за каждого ствола за нами наблюдают чьи-то глаза. «Будьте наготове», – предупредил я, уловив знахарским надзрением какое-то движение в зарослях орешника. Внезапно что-то мелькнуло перед нами, и я резко ударил по тормозам. БМП резко остановился. «Что там?» – настороженно спросила Ольга, сжимая рукоять шамшира. Из кустов перед нами выскочила фигура. Высокий зараженный с искаженным лицом и длинными когтями. Его глаза горели болезненной яростью. «Бегун!» – выкрикнула Аня, поднимая вал. Не теряя времени, я дал газу, намереваясь задавить тварь. БМП рванулся вперед, но зараженный с невероятной скоростью отскочил в сторону, затем бросился на нас сбоку. «Орк, слева!» Ольга открыла дверь, выскочив наружу. Ее движения были молниеносными. Шамшир сверкнул в воздухе, отсекая когтистую лапу бегуна. Зараженный взвыл, но не успел нанести ответный удар. Аня, использовав свое ускорение, оказалась позади него и вонзила нож в основание черепа. Тварь осела на землю, дергаясь в предсмертных конвульсиях. «Отличная работа», – похвалил я, оглядываясь вокруг. «Но нужно убираться отсюда». «Согласна», – кивнула Ольга, спускаясь обратно в кабину. «Это мог быть разведчик. Скоро подтянутся другие». Мы продолжили путь, не увеличивая скорость. Сердце билось учащенно, адреналин кипел в крови. А зараженные то и дело выходили на нас из зарослей. Благо, что выходили они по одному или небольшими группами. И не превышали развитие млотерейщика. Когда на горизонте показались первые строения Мёльба, солнце уже скрылось за горизонтом. Городок выглядел тихим и заброшенным.